демонов с тучами и ураганом. Ни одна христианская душа не забиралась туда, а если и находились чересчур дотошные, все кончалось историями, о которых шепотом рассказывали служанки на зимних посиделках, в то время как парни польщенно молчали и пожимали плечами, давая понять, что риск для мужчины — привычное дело, и такие приключения смельчакам не впервой. Но из-за всего, что она наслушалась, самым странным было для португалки вот что. Как никому еще не доводилось достигнуть подножья радуги, так никому еще не удалось заглянуть за стену исполинских гор. За каждой стеною вставала новая стена. Долины между ними были как натянутые шали, полные камней величиною чуть ли не с дом, и даже каменная крошка под ногами состояла из обломков с голову каждой. Мир, который, собственно, и не назовешь миром. Эту землю, родину человека, которого она любила, она часто представляла себе в своих мечтах по его подобию, а его самого старалась понять, исходя из того, что он рассказывал ей о своей родине. Наскучив павлиньей лазурью моря, она ожидала увидеть страну, полную неожиданностей, как тетива натянутого лука. Но, оказавшись с тайной лицом к лицу, она нашла ее уродливой, сверх всякого ожидания, и затосковала. Крепость будто была составлена из кустарников. Камни, взгроможденные на скалы. Головокружительные стены, покрытые плесенью. Трухлявое дерево или грубые, осклизлые бревна. Деревенская утварь, воинские доспехи, амбарные цепи и старые дроги. Но уж коли она попала сюда, здесь и было ее место. И, может быть, то, что она видела, было вовсе не уродством, а особой красотой, как мужские повадки, к которым надо сначала привыкнуть. Когда барон фон Кеттен увидел, что жена уже начала подниматься на своей лошади в гору, он не захотел останавливать ее. Спасибо он ей за это не сказал, но ощутил что-то такое, что, не ломая его воли, но и не уступая ей, уклончиво влекло его неведомо куда, так что он, как бедная заброшенная душа, в потерянном молчании следовал за нею. Через 2 дня он снова сидел в седле. И через 11 лет он все еще в нем сидел. Налет на Триент, легкомысленно подготовленный, окончился неудачей, с самого начала обойдясь рыцарской партией в треть ее войска и более чем в половину ее отваги. Барон фон Кеттен, раненый на обратном пути, не сразу вернулся домой. 2 дня он отлежал в хижине крестьянина, скрываясь от преследователей, а потом поскакал по замкам, распаляя новое возмущение. Опоздав в свое время к предварительным совещаниям и подготовке бунта, он после поражения не отпускал от себя мысль об отплате, как не отпускает быка, повиснувший на его загривке пес. Он расписывал баронам, что их ожидает, если епископская партия соберет силы для ответного удара, прежде чем они снова сплотят свои ряды. Подстегивал нерасторопных и скаредных, выжимал из них деньги, стягивал подкрепления, хлопотал об оружии и был избран военным предводителем баронов. Раны его вначале так еще кровоточили, что он вынужден был 2 раза в день менять повязки. И, скача без устали, ведя переговоры и накидывая для себя лишний день отлучки за каждую неделю, упущенную им в свое время, он не знал, думал ли он при этом о пленительной португалке, которая верно тревожилась о нем. Он вернулся к ней лишь на пятые сутки после того, как до нее дошло известие о его ранении, и пробыл всего один день. Она посмотрела на него, ни о чем не спрашивая, испытующе, как следят за полетом стрелы, попадет ли в цель. Он созвал всех своих челядинцев до самого последнего малолетнего пажа, объявил в крепости осадное положение, распоряжался и повелевал. В гомоне кнехтов, ржании лошадей, таскании балок, звоне железа и треске камня прошел этот день. Ночью он поскакал дальше. Он был с ней ласков и нежен, как с редкостным благородным существом, внушающим восхищение, но взгляд его был прям, будто исходил из-под шлема, хотя шлема и не было. Когда подошла пора прощаться, португалка, вдруг поддавшись чисто женскому порыву, попросила дозволения хотя бы промыть его рану и наложить свежую повязку, но он не позволил. Поспешнее, чем была в том нужда, он простился с нею, засмеялся на прощание, и тогда она засмеялась тоже. В разгоревшийся распри противник старался, где только возможно, брать силой, как это и соответствовало жестокой, светски воинственной натуре человека, носившего епископское облачение. Но он мог быть, как его, вероятно, приучило это женственное облачение, и податливым, и коварным, и цепким. Богатство и обширные владения, предоставляя возможность частичных, со скрипом, в самую последнюю минуту приносимых жертв, постепенно делали свое дело там, где сана и влияния не хватало, чтобы обеспечить себе твердую опору. Решение эта тактика избегала, свертывалась в клубок, как только сопротивление ожесточалось, обрушивала удар, где только угадывала слабину. Так и случалось, что иной раз штурмовали крепость, и если к осажденным вовремя не подоспевала подмога, брали ее нещадно и кроваво, вырезая всех и вся. А другой раз солдатня неделями бездельничала, и в округе ничего не происходило, разве что угоняли у крестьянина корову или сворачивали голову курицы. Недели складывались в весны и зимы, времена года складывались в годы. Две силы боролись друг с другом. Одна буйная и задиристая, но слишком слабая, другая как медлительное, рыхлое, но чудовищно тяжелое тело, которому еще и время прибавляло добавочный вес. Барон фон Кеттен все это знал. Ему стоило усилий удерживать раздраженное и обескровленное рыцарство в узде и не позволять ему в необдуманной внезапной атаке растратить последние силы. Он выжидал промаха, того невероятного поворота, который мог принести с собой только случай. Ведь ждал же его отец, ждал дед. А когда долго ждешь, может случиться и то, что случается редко. Он ждал 11 лет. 11 лет скакал от крепости к крепости, от отряда к отряду, чтобы не дать угаснуть духу мятежа, сотнями мелких стычек снова и снова поддерживал свою славу отчаянного храбреца, желая отвести от себя упреки в робости и медлительности. Доводил иной раз и до крупных, кровавых столкновений, чтобы разжечь гнев в своих соратниках. Но от решительной схватки уклонялся не хуже епископа. Не раз он бывал легко ранен, но никогда не оставался дома дольше суток. Шрамы и походная жизнь покрыли его твердой коростой. Может быть, он боялся дольше задерживаться дома, как опасается присесть человек, когда сильно устал? Неспокойные, взнузданные лошади, мужской хохот, пламя факелов, огненный ствол лагерного костра, подобный столпу из золотой пыли в нежно-зеленом мерцании лесных дерев, запах дождя, ругань, бахвалящиеся рыцари, обнюхивающие раненых псы, задранные бабьи юбки и запуганные крестьяне — вот были его развлечения в эти годы. Среди всего этого он сохранил изящество и лоск. В его каштановые волосы начала закрадываться седина, но лицо не старело. Он поддерживал мужские грубые шутки и делал это как мужчина, но взгляд его оставался при этом недвижен и прям. Он умел осадить взорвавшегося резко, как конюшей, но он не кричал, в словах был тих и краток, солдаты боялись его, и гнев, казалось, никогда не охватывал его, а исходил изнутри, и лицо его тогда темнело. В сражении он мог забываться. Тут уж все изливалось из него в буйных, наотмашь разящих жестах. Он пьянел от скачки, от крови, не знал, что делал, и делал всегда то, что надо. За это солдаты боготворили его. Начала складываться легенда, будто из ненависти к епископу он продал душу дьяволу и тайно навещал своего патрона, жившего в обличии красивой чужестранки, в его замке. Когда барон фон Кеттен услышал об этом в первый раз, он не рассердился и не рассмеялся, но от радости весь вспыхнул темным золотом. Часто, сидя у лагерного костра или крестьянского очага, когда клонящийся к закату день, подобно тому, как постепенно размягчается задубевшая от дождя кожаная сбруя, и стаивал в теплом мареве, он погружался в раздумья. Он думал тогда о том, что епископ Триенский спит на чистых простынях, в окружении ученых-клириков и услужливых художников, в то время как он рыскает вокруг, как волк. Он тоже мог бы все это иметь. Он ведь нанял в замок капеллана, заботясь о пище для духа, писца, чтобы читал вслух, потешную камеристку. Издалека был выписан повар, дабы изгнать из кухни призрак ностальгии. Странствующие ученые-доктора и семинаристы залучались в замок, чтобы в беседах с ними разнообразить дни. Драгоценные ковры и ткани прибывали отовсюду для обивки стен. Только его самого при всем этом не было. В течение одного единственного года, на чужбине и во время обратного пути, он вел сумасбродные речи, искрившиеся блеском и лестью, ибо, как всякая искусно сотворенная вещь есть вместилище духа, будь то сталь или крепкое вино, лошадь или струя фонтана, так причастны были духу и рыцари из рода Катены. Но родина его была тогда далеко, его подлинное существо было чем-то таким, к чему надо было скакать недели напролет, без надежды приблизиться к цели. Он и сейчас говорил порой необдуманные слова, но лишь в тот краткий срок, пока отдыхали лошади в конюшне. Он приезжал ночью и уезжал на утро или оставался от утреннего благовеста до Аве. Имеется в виду звон к вечерней католической молитве «Аве Мария». К нему привыкли, как привыкает человек к вещи, которую долго носит.